Он, оказывается, был связан с Галактисом. И давно. С его помощью за нами наблюдали. Он был наблюдателем. Он предпринимал много попыток научить нас жить здесь. Но кто его слушал? Оказалось, что эвакуация будет только для тех, кто не прошел трансформацию по методу Ди. Его метод закрывал дорогу к адаптации к другим планетам. В число спасаемых вошли те, кто вживлял клетки Роланда. Их много было. Роланд не искал средства от эпидемии, он искал в человеке механизм мутации под любые условия. Универсальный ключ. Он нашел его, но человеческий инстинкт самосохранения оказался слишком силен. Но, по сути, он помог немногим. Но, согласившись стать донором, он передал эту способность всем, кому вживлялись его клетки. Я опущу подробности, они здесь не важны. Всех, кого сочли пригодными для эвакуации, погрузили в сон, кроме нас. 360 человек и совет согласились добровольно охранять спящих. Решение об эвакуации содержало условие извлечь хранилище можно будет только тогда, когда будут уничтожены следы нашего пребывания на планете. Осталось ждать того, кто пустит энергию уничтожения в дело. По расчетам наших спасателей, хранилище не будет повреждено. Эл пошевелилась. Она сложила ладони вместе, а указательные пальцы прижала к губам. Так она и осталась в этой позе. Ничего не сказала, не посмотрела на окружающих. Замерла. Она не шевелилась так. Миш заволновался, не шок ли у нее. Дункан хотел протянуть к ней руку, а Индра предостерег его. «Не трогай. Нам лучше уйти. Летите обратно, вас скоро уже начнут искать. Все свое дело вы уже сделали». «А как же история с Роландом?» — возмутился Миш. «Я хочу знать правду. Я сам ей все объясню. Вас это не касается». Уговоры Индры подействовали не сразу. Но все же ему удалось отправить разведчиков обратно в колонию и взять с них слово, что никто о разговоре не узнает. «Мальчишка что-то еще знает», — заключил Дункан. «Роланд каждому отвел свою роль», — отозвался Миш. «Ему тоже. Видел, как он ее опекает». Вид у Миша был не лучше, чем у Эл. Ему было тяжело. Внутри образовалась какая-то пустота, потому что он избавился от тайны, которую носил внутри, но ожидаемого облегчения он не получил. Пустота стала заполняться мраком. Роланд. Кто поведал ему эту тайну? Он так и не сказал, как он узнал про источник энергии. Спасатели ведь не знали об этом. До сих пор не пойму, как он убедил меня взять на себя такой груз. Миш стал разговаривать, не обращая внимания на Дункана. Фразы были обрывками его мыслей. Дункан молчал, пусть выговорится. Когда Миш стал жалеть, что обрек его на смерть и ничего не может сделать для нее, Дункан оживился. «Мы можем кое-что сделать для нее», — сказал он уверенно. «Мы вытащим ее парней из Лабди, отправим их на орбиту. Спасатели тоже их подберут. Ей будет приятно. Давно хотел сделать пакость этому доктору». Эл тем временем очнулась от долгого забытья. Вокруг была какая-то тишина, словно она оглохла. Индра сидел недалеко. Он крепко ухватил руками колени и опустил на них голову. В такой позе он казался совсем маленьким. Стоило ей пошевелиться, и он поднял голову. Крупные капли слез стояли в его глазах, которые глядели на Эл тем самым недоверием, которое она встретила в самом начале их знакомства. Индра шмыгнул носом. Эл не спросила, почему он плачет, пусть сначала успокоится. Парнишка вытер слезы рукавом, посмотрел в сторону и спросил. «Ты веришь тому, что сказал Миш?» «Верю», — тихо ответил Эл. «И что решишь?» «Это очень трудное решение. Я так запуталась в ваших тайнах, что у меня голова идет кругом. Где я правда, где ложь?» От последнего вопроса у Индры Марус пошел по коже. Он стал торопливо объяснять. «Я тебе все расскажу, но ты должна еще кое-что увидеть. Отец меня учил, что если ум не находит ответа, нужно слушать сердце». Эл улыбнулась. Индре даже стало чуть легче. Жаль, что капитан мало улыбается. Своей улыбкой она могла бы принести больше пользы, чем своим умом и кулаками, подумал он. «Слушай сердце, старая как мир истина», — проговорила Эл. Вид у нее был отрешенный. Она не была готова узнать такую правду. В голове не укладывалось. Совсем недавно ее цели сводились к простым вещам. Освободить друзей, установить контакт с колонией. найти способ безопасной жизни для экипажа. Одним словом, выжить. Она не задавалась вопросом, почему она так, кто им нужен. С мистикой или без нее она была единственным человеком, кто мог им помочь и кто волей судьбы попал под предсказание. Жертва была жестокой, но все, кто жили теперь на планете, стоили право на жизнь. Именно сердце подсказывало Эл, что по-другому быть не может. Слова-то понять было просто, но вот примерить на себя новую роль удавалось с великим трудом. Внутри все сжималось и хотелось крикнуть, проснуться, избавиться от тяжелого сна. Огонь погас, слабый сквозняк распылил остатки очага. Эл наблюдала, как тает пепел, стараясь не упустить, когда исчезнет последняя песчинка. Наблюдения отвлекли ее от прежних мыслей. Страх понемногу отступил. Сильное возбуждение прошло, чувства притупились. Она рассматривала кучку золы, которая исчезала на глазах. Она имела синий красивый цвет, который напомнил ей цвет собственного капитанского костюма. Костер исчез, а перед глазами поплыли картинки из воспоминаний. Том Ставинский, Алик Верден. Эл тряхнула головой. Не нужно их вспоминать. Иначе душа начнет болеть, как болела, когда Алик улетел с Плутона. Когда она поняла, что связь оборвалась, стало ясно, что ей не вернуться домой. Вместо побега она очутилась тут. И в голове промелькнула мысль, что так все не должно закончиться. Не такой конец своему путешествию в будущее она видела. Эл тряхнула головой снова. Индра оживился. «Что же мы сидим?» — задал он вопрос сам себе. «Вам нужно столько всего узнать и сделать». Эл поняла, что еще не готова куда-то идти, но тревожить Индру не хотела. Поднялась первая, подала ему руку. Он встал, по всей видимости, предстоял разговор о Роланде. И не тут. Индра вынырнул из пещерки и отправился наверх. Он бросил взгляд вниз и вскрикнул. «Они оставили катер! Он не должен здесь быть!» «Они оставили его мне», — послышался голос Эл. «Нет, они пометили это место», — возразил Индра уверенно. «Надо избавиться от него». «Да проще простого», — успокоила его Эл. «Как это?» Эл подошла к краю площадки, нажала комбинацию на браслете левой руки. Индра увидел, как катер качнулся, поднялся вверх, повис перед ней. Она запрыгнула в кабину. Индра мигом забрался и выше стал разглядывать, что она делает. «Залезай», — пригласила Эл. Индра оказался на месте первого пилота. Эл набирала команды и комментировала. Сначала уберем прежний курс, потом немного полетаем. Снова уберем курс и запустим возвращение в колонию на автопилоте. Они найдут координаты другого места. А в подарок Эл что-то вытащила из верхней панели управления. Заберем карту полетов катера за последнее время. Но я потом посмотрю, куда он вообще летал. «Зачем?» – спросил Индра. «Я не верю, что они не знают, где Ди. Легкомысленно с их стороны. Здесь может быть то, что нам нужно». «Зачем тебе доктор?» – спросил он с опаской. «Твой дядя увел силой моих людей. Он убивал людей из прежних экипажей. Со мной такой номер не пройдет. Я ему устрою веселую жизнь». «Откуда ты знаешь, что он не дядя?» «Установила по документам колонии. Ну, а потом Миш подтвердил».